Начало. И вот, когда вы покончили с собой из прошлого, со всеми своими обидами, страхами, стереотипами, с человеком маленького «я», который разучился любить и ценить настоящее, когда вы полностью умерли для прошлого, вы можете начать жить здесь и сейчас. Это начало вашей новой жизни, жизни за пределами «я». Настало время жить как целая вселенная, наполненная огромной любовью и радостью ко всему сущему. Это новая жизнь, без страданий и привязанностей. Это новое рождение ежедневно, которое хочется праздновать и наслаждаться каждым его мгновением. Помните теперь и просто знайте, что для вас обстоятельств, мешающих жить, больше не существует. Есть только возможности, данные Богом, которыми вы умело пользуетесь. Все в ваших руках. Все. Помните, только вы делаете свою реальность такой, какая она есть. Если ты каждого человека видишь как радугу, рядом с тобой все люди начнут сиять всеми цветами. Не бойтесь своего одиночества. Воспринимайте его не так, будто вы один в этом мире, а так, словно вы никому не привязаны, и вы одновременно со всем миром. Помните, духовность — это не свод правил и законов. Духовность — это чувство любви к Богу и всему сущему. А как же можно чувство загнать в правила и рамки? Чувства, они за гранью понимания правил. Они просто есть, они просто настоящие. Любите, как умеете, как можете, и самое главное, как хотите. И в этом самое большое проявление духовности. Каждый человек — это проводник Бога. Вопрос только в том, использует он этот дар или нет. У нас странное понимание многих вещей. Если вера в Бога, то Он живет на небе или в особенном месте, куда можно прийти и помолиться. Хотя сами при этом думаем, что Он создал все. Но ведь если Он — Создатель всего, так может, Он везде и во всем? Если любовь, то мы ее почему-то связываем с сексом. Хороший секс люблю, нехороший не люблю. Так может, он хорошим и становится только потому, что любишь? Любовь ведь обладает уникальным свойством — все улучшать. С ее помощью все становится прекрасней. Любовь, она прежде всего в сердце. И даже говорим мы о ней, используя это слово. Так чего же ее ищем ниже пояса? Деньги — это вообще уникально. Так их хотим, и так сильно при этом боимся разбогатеть и зажраться, стать сволочью от того, что богат. Так может, дело не в деньгах, а в человеке, имеющем богатство. Может, когда разбогатеешь, стоит больше делиться с миром? Ведь он с тобой поделился, преподнес тебе эти дары. Смотри на мир глубже и с разных сторон. Это поможет стать счастливее. Даже если тебе 80 лет, даже если ты болен раком или сидишь на игле и при смерти, не поздно еще все изменить. Можно хотя бы последние дни своей жизни провести в полном ощущении жизни и кайфа, просто ценя каждый ее момент, просто наслаждаясь им. Не бойтесь изменить все, отказаться от старого и хоть на мгновение прикоснуться к новому миру. Мир любви и радости, мир Бога всегда рядом и ждет тебя. Окунись в него. К сожалению, многие во время отношений сначала придумывают себе образ человека, затем влюбляются в него, а когда начинают замечать, какой человек на самом деле, разочаровываются в нем. Но это не потому, что человек плохой. Просто он не клеится с придуманным образом. Только твоя вера может сделать тебя больным или вновь исцелить. Пока ты ищешь идеалы, ты не замечаешь вокруг миллионы прекраснейших людей, проходящих мимо. Я не могу жить без любви. Пробовал. Когда не любил, не жил. Жизнь меряется не количеством прожитых лет, а количеством счастливых дней, прожитых в любви. Гениальная женщина та, которая видит гениальность своего мужчины и поддерживает его в ней, каким бы он дураком при этом ни был. Каждый человек в отношениях как глоток свежего воздуха. Им нужно просто дышать. Его ни в коем случае нельзя удерживать, а иначе задохнешься. Грёбаные консерваторы задыхаются под огромным слоем пыли и все равно считают себя правыми. Воняют нафталином и трещат от старых идей по швам. Самим противно от этого. Но страх перед новым, чем-то необычным до этого времени, настолько велик, что всячески осуждают и бронят новые идеи. Все гениальные люди проходили испытания консерваторским обществом от Иисуса до Моцарта, от Леонардо до Ошо. Но вся жизнь постоянно стремится к обновлению. Все старое умирает, на смену ему приходят новые направления и идеи. Так устроен мир. Аминь. Так классно, что все мы похожи. Познав самого себя, познаешь всех остальных. И чтобы познать всех женщин, нужно познать лишь одну, но любимую. Тот, кто ищет силу в себе, обязательно ее найдет. Тот, кто ищет ее в ком-то другом, в себе никогда ее не увидит. Как я хочу, чтобы последним словом в моей жизни стало слово «люблю». Те, кто добился успеха, просто живут и радуются. Те, кто не добился, ищут и обсуждают субъективные причины, почему кому-то повезло, не ведая, сколько реального труда за этим стоит. Отношения — это величайший дар, данный человеку для того, чтобы через поступки других людей, как в отражении зеркала, видеть и осознавать свои поступки, расти над собой. Так что не бойтесь отношений. Они не всегда приятны и радуют нас, но помните, они лишь отражение того, что у вас внутри, а от себя не убежишь. Изменись сам, и мир вокруг станет отражением твоих изменений.